Параграф 3 4 главы. Поверхность легких 100 квадратных метров. Клетки нашего тела получают энергию в основном в результате окислительного распада питательных веществ в желудочно-кишечном тракте. Поэтому недостаточно только переваривать пищу. К этим питательным веществам необходимо подвести кислород, а после их взаимодействия удалить продукты обмена, одним из которых является углекислый газ. Обмен газами между клетками и окружающей средой – это и есть процесс дыхания. Стенки дыхательных путей состоят из костной и хрящевой тканей. Благодаря этому они не смыкаются. Несмотря на резкую смену давления с положительного на отрицательное, воздух свободно циркулирует в обе стороны при входе и выходе. Основным органом дыхания являются легкие. Они расположены в грудной полости в плевральных мешках. Правое легкое больше левого на 10%, так как часть грудной полости слева занимает сердце. Легкие представляют собой губчатую массу, состоящую из легочных пузырьков, которые расположены на концах бронхов, разветвленных подобно кроне дерева. Пузырьки густо оплетены капиллярами малого круга кровообращения, и каждый из них заполнен воздухом. Общая поверхность всех легочных пузырьков около 100 квадратных метров. Это примерно в 50 раз больше площади поверхности кожи. Так что мы можем к нашей 200-метровой желудочной квартире добавить еще и 100-метровую легочную. Перенос кислорода из окружающей среды к клеткам проходит 4 стадии. Во время вдоха на первой стадии кислород попадает в альвеолы, затем на второй стадии из альвеол в кровь легочных капилляров. Оттуда на третьей стадии кислород кровью переносится капилляром ткани. На четвертой стадии, благодаря диффузии, из капилляров попадает в клетки, где вступает в биохимические обменные реакции. Удаление избыточной части углекислого газа протекает в обратном порядке. Различает реберный и брюшной тип дыхания. При брюшном в результате мощного сокращения диафрагмы органы брюшной полости смещаются, и поэтому при вдохе живот выпячивается. При реберном дыхании объем легких увеличивается в основном за счет работы межреберных мышц. При брюшном дыхании глубже вентилируются легкие и облегчается возврат венозной крови от брюшной полости к сердцу. Вдыхаемый воздух смешивается с воздухом, оставшимся в легких, который по объему больше вновь поступившей порции. Поэтому изменение состава альвеолярного воздуха относительно невелико. В организме не предусмотрено никаких органов, запасающих кислород из воздуха. Достаточно пропустить 60-100 вздохов подряд, чтобы наступила смерть. Недаром умение контролировать дыхание в йоге – одна из главнейших целей этой системы. Правильному дыханию, как и питанию, можно научиться. Без преувеличения можно сказать – это все равно, что заново родиться и даже, как утверждает учение йоги, овладеть тайной бессмертия.